5 марта 1908 года. Полдень, Санкт-Петербург. Набережная Фонтанки, дом 57. Министерство внутренних дел Российской империи. Министр внутренних дел Петр Аркадьевич Столыпин. Оторвав взгляд от служебных бумаг, министр внутренних дел глянул на отрывной календарь. Как-никак, прошло почти 4 года с того дня, когда его выдернули с тихой и спокойной должности саратовского губернатора и бросили сперва и на поглотившее его Министерство земледелия, а потом, год спустя, и на Министерство внутренних дел. Столыпин пробовал было откреститься от этого еще одного неудобного предложения, но оказалось, что молодой император умеет выражаться так же крепко, как и его папенька. А настойчивостью даст 100 очков носорогу из саван. Никакого сравнения с его скромным и благовоспитанным братом Николаем. Впрочем, надо заметить, что ни с Александром Александровичем, ни с Николаем Александровичем Петр Аркадьевич по долгу службы прежде не сталкивался, а только слышал об их манерах от разных знакомых лиц. В любом случае, Петру Аркадьевичу пришлось в который раз бросить все и, переехав в Санкт-Петербург, сменять на должности господина Плеве, который не был разорван на куски эсеровской бомбой, а всего лишь перешел на другую работу. Тут надо сказать, что перед самым приходом господина Столыпина на должность Министерство внутренних дел подверглось беспощадному реформированию, по сути, вивисекции. И господин Плеве не счел для себя возможным оставаться у руля урезанного министерства, которое больше не могло никому ничего запретить. Зато отвечало за все, что творится на пространстве от привислинских губерний до Чукотки и от студеных полярных морей до жарких туркестанских пустынь. Должность генерал-губернатора финляндского, главного усмирителя фрондирующей финляндской губернии, показалась Вячеславу Константиновичу достаточно привлекательной для того, чтобы ради нее оставить пост министра иностранных дел. Указом императора Михаила изведения МВД были полностью изъяты департамент уголовной полиции, преобразованный в Главное управление внутренней безопасности собственной его императорского величества канцелярии, а также управление почт и телеграфов, перешедшее в ведомство новообразованного Министерства связи. Цензура, как и прочие, связанные с политикой дела, еще годом ранее была передана в ведение ГУГБ. Таким образом, в ведении реформированного МВД, переставшего быть неповоротливым монстром, остались лишь административно-хозяйственные вопросы управления огромной Российской империей. Впрочем, и того, что осталось, было немало. С того дня, как господин Столыпин вошел в свой новый кабинет, у него больше не было ни одного спокойного дня. Первым делом император Михаил резко раскритиковал предоставленный ему Столыпиным план аграрной реформы, предусматривавший уничтожение общинного землевладения и замену его на частное владение землей. «Ну хорошо, Петр Аркадьевич», — сказал тогда всероссийский самодержец, — «сделайте вы справных хозяев из 20 или 30% русских мужиков». Больше хозяйств, способных самостоятельно стоять на ногах, из нынешней разоренной крестьянской массы вы не получите, хоть даже будете биться головой об стену. Увеличив выход товарного хлеба... Примечание авторов. Та часть урожая, которая предназначается на продажу, а не для собственного употребления крестьянами. Вы одновременно увеличите социальное расслоение, вы без того не богатые деревни. Зажиточные станут богатыми, а бедные превратятся в откровенно нищих, которым придется либо батрачить за гроши у своих же односельчан, либо бросать все и с одним узелком подаваться в город на заработки. А кто их там ждет, нищих и неграмотных, способных только таскать круглое и катать квадратное? Да никто. Уже сейчас промышленность совершенно не нуждается в притоке неквалифицированной рабочей силы. Требуются же на заводах и фабриках люди грамотные, обученные рабочим специальностям или даже более того, получившие среднее и высшее техническое образование. А вчерашним мужикам-лапотникам, только что прибывшим из деревни, остается лишь дорога к обиженным на всех люмпен-пролетариям. Один наш лютый враг, получивший недавно по заслугам, даже считал, что именно люмпен-пролетариат, безграмотный, бесправный и неимущий, должен стать главным разрушителем и могильщиком Российской империи. И вы, господин Столыпин, получаетесь в этом деле чуть ли не главным помощником революционеров. Немного помолчав, чтобы собеседник проникся всем ужасом того, что он чуть было не совершил, император раскрыл толстую синюю тетрадь и принялся диктовать Столыпину тезисы своей аграрной реформы, основой которой были программа переселения 40 миллионов крестьянского населения в Сибирь и на Дальний Восток и государственная монополия на торговлю хлебом. Нашлось в этой реформе место и новым территориальным приобретениям Российской империи, строительству дополнительных железнодорожных путей, возникновению новых крупных городов, которые, как грибы после дождя, начали разрастаться вдоль трассы Великого Сибирского пути и прочее, прочее, прочее, включая грядущую программу ликвидации безграмотности. Едва успевая записывать за государем Михаилом Александровичем один пункт программы за другим, Столыпин, наконец, взмолился о пощаде. Мол, зачем молодому царю необходим такой помощник, как он, когда тот и сам знает, что надо делать? И тут же получил отповедь, что в сутках всего 24 часа, а ему, императору, невозможно раздвоиться и расстроиться. Написать взаимоувязанный черновик реформы он может, а вот довести этот документ до ума и осуществлять его воплощение на практике придется уже многоуважаемому Петру Аркадьевичу, и никакие возражения при этом не принимаются. У императора и других дел по горло. И вот с того самого дня Столыпин на своей шкуре и познал, что значит выражение «адский труд». Сначала ему казалось, что попросту невозможно всего за 10 лет переселить 40 миллионов человек фактически на другой конец России. Но император, не дрогнувший рукой, подключил к этому делу ВОСО, объявив дороги в направлении основного потока переселенцев на особом положении. И уже осенью того же 5-го года составы с переселенцами на восток пошли густо, как воинские эшелоны в военное время. Примечания авторов. Органы военных сообщений, органы ВОСО, являются полномочными представителями военного ведомства на транспорте. Они предназначены для организации воинских перевозок, разработки предложений по подготовке путей сообщения в интересах вооруженных сил Российской империи. Органам военных сообщений на видах транспорта предоставлено право решать с командованием перевозимых войск и должностными лицами на транспорте все вопросы, касающиеся воинских перевозок. С 1862 года служба военных сообщений входила в ведение главного штаба, который ведал вопросами дислокации и передвижения войск, а с 1868 года была представлена в главном штабе комитетом по передвижению войск железными дорогами и по воде. На театре военных действий службу возглавлял инспектор военных сообщений, подчинявшийся начальнику штаба действующей армии. В задачи службы военных сообщений входили не только вопросы эксплуатации, но и вопросы разрушения и восстановления путей сообщения. К концу 60-х годов вводятся должности заведующих передвижением войск на железнодорожных линиях и водных путях сообщения. А несколько позже, с 1912 года, в данном варианте истории с 1905 года, комендантов железнодорожных участков. Во-первых, летом 1905 года была принята в эксплуатацию Крупно-Байкальская железная дорога, без чего нельзя было начать по-настоящему массовые перевозки. Во-вторых, перевозить переселенцев со старого места жительства на новое следует в осенне-зимний период между уборкой урожая на старом месте жительства и севом яровых на новом. Точнее, в первый год поток переселенцев был не особенно густым. Мужики не решались бросить все и отправиться в неизвестность. Однако обещание 50 десятин хорошей земли и лошади с коровой в придачу измаившимся от безземелья крестьянам центральных губерний казались совершенно немыслимым счастьем. Сначала за счастьем на новом месте уезжали те, кому совсем уж нечего было терять. Весь выбор или с малыми и старыми идти нищенствовать на дорогах, или отправляться навстречу солнцу в страшную Сибирь, а то даже и на далекую Амур-реку. Именно там, на новом месте жительства, по императорскому плану, мужики освобождались от общинного землевладения, становясь собственниками своих неделимых и непродаваемых участков по 50 десятин, которые можно было только передать в наследство одному из сыновей по выбору родителей. Для того, чтобы суметь принять поток переселенцев в местах будущего компактного расселения поблизости от железной дороги, были образованы временные поселки, так называемые станции, как правило, связанные с настоящими железнодорожными станциями. На этих поселенческих станциях, казарма она и есть казарма, крестьянские семьи должны были проводить время с момента прибытия на место будущего ПМЖ до весеннего вселения на выделенные им участки, уже размеченные к тому времени военными топографами. Помимо лошади и коровы, а также винтовки Бердана с 50 патронами, по императорскому указу мужицким семьям выделялась древесина для обустройства изб и надворных построек, а также применялось такое новшество, как специальные конно-машинные станции. За небольшую твердую плату натурой, то есть зерном, а не деньгами, производимую после уборки урожая, персонал этих станций, в конюшнях которых стояли первоклассные бельгийские и германские першероны, осуществлял вспашку, баранение и прочую обработку крестьянских участков, включая уборку новомодными механическими жатками. И в самом деле одна лошадь, обычно местной монгольской породы, маленькая, лохматая и неприхотливая, выделенная на семью, это только для транспортных надобностей и, пожалуй, для того, чтобы сахой расцарапать себе огород. По-настоящему же целину пахать можно только на тяжеловозах или на тракторах, до которых еще не менее десятка лет. Примечание авторов. В период уборки урожая и 2-3 месяца после того на диком рынке цены на зерно падают вдвое-втрое. Обратно на пиковое значение цены поднимаются в конце зимы и держатся на высоте вплоть до новой уборочной кампании. Поэтому платежи за обработку земли, а также поземельный налог, взимаемый в натуральной форме после уборки урожая, сильно снижал финансовую нагрузку на крестьян, которым теперь незачем было распродавать только что собранный хлеб по дешевке, чтобы заплатить по своим счетам. По отчетам, предоставляемым с мест, было видно, что процентов 10 мужиков прогорели даже на таких шоколадных условиях, сидя с жопой на нетронутых черноземах. Зато остальные буквально на глазах пошли в рост. Недаром же император на каждой такой поселенческой станции требовал организовать закупочные ссыпные пункты, на которых и поземельный налог с иными платежами в натуральной форме примут, и скупит у мужиков по столь же твердой цене лишний хлеб. Тут же, на станции, имелась государственная лавка, по столь же твердым ценам торгующая предметами первой необходимости – ситцем, солью, керосином, спичками, гвоздями и патронами к берданке. А также, будто сами собой рядом возникали частные лавки, где можно было купить все вплоть до граммофона. Итак, закрыл глаза. Временная поселенческая станция, бараки в лесу или степи. Снова открыл. Небольшой, но быстро растущий городок, в котором есть все, что необходимо людям. Отделение почты и телеграфа, касса Госбанка, фельдшерский пункт, школа, трактир, баня, полицейский околоток и судебное присутствие. Конечно, были отдельные, поначалу достаточно частые, случаи мздоимства и казнократства со стороны чиновников и ушлых купчиков-поставщиков. То скот поселенцам поставят больной и полудохлый, то бревна для постройки домов привезут гнилые и свилеватые, то продукты на поселенческие станции заведут не в полном объеме, да еще подпорченные. Но тут во всей красе показали себя ГУГБ и только что возникшая к концу пятого года императорская служба специальных исполнительных агентов, разгребавшие эти Авгиевы конюшни по мере возникновения. Повесить они, правда, никого не повесили, но все уворованное положить на место принудили, да еще и с лихвой. Купцы, поставлявшие гнилье, кроме всего прочего, заплатили в казну огромные штрафы, а некоторые чиновники зазвенели кандалами в не столь уж далекий от тех краев горный Зерентуй или на стройке Сахалина. Первый год был пробный, на второй шла раскачка. Но вот после зимы 1906-1907 годов, когда по местам прежнего жительства поехали хорошо одетые, пахнущие достатком зазывалы, на переселенческую программу начался настоящий бум. Да и как же иначе? Приезжает в какую-нибудь Гавриловку, к примеру, Федька Прошкин. В прошлом перекатные голи, полная нищета. А ныне настоящий богатей. В смазных сапогах, новенькой ситцевой рубахе и меховой безрукавке. И начинает рассказывать, какое у него там житье-бытье, сколько десятин земли, коров и лошадей, и в каких нарядах ходят его жена и дети, ранее не вылезавшие из обносков. Тут и самого осторожного, если он сам не богатей, торкает в голову мысль. «А мне? Я тоже хочу 50 десятин хорошей земли, прочие удовольствия». Если уж такая голь, как Прошкин, смог подняться, то и я смогу не хуже. По счастью, к минувшей зиме Великий Сибирский путь, если и не довели до идеального состояния, до этого было еще далеко, но хотя бы увеличив количество разъездов, сделали вполне пригодным для массовых перевозок. И вот теперь... В марте 2008 года, когда основной вал перевозок по переселенческой программе уже схлынул, можно было констатировать факт, что на этот год Министерство внутренних дел и Министерство путей сообщения с поставленной задачей справились, несмотря на то, что в обратную сторону потек довольно ощутимый поток продовольственных товаров и лесокругляка. Вместе с членами семей на новые места жительства перевезены около 1 000 000 человек. Но следующий год должен быть по-настоящему тяжелым, ибо заявки на переселение подали уже около 500 000 семей, и это при том, что встречный товарный поток увеличивается с каждым днем. Так, глядишь, и для Великого Сибирского пути скоро потребуется проложить не только второй, но и третий и четвертый пути. С другой стороны, сложившаяся ситуация радует, ибо за этот год отток переселенцев на Дальний Восток наконец-то превысил естественный прирост. И если дело пойдет так и дальше, то в ближайшем будущем можно будет констатировать, что переселенческая программа принесла свои плоды. Примечание авторов. В Столыпинской переселенческой программе нашей истории, не имевшей такого размаха, приняли участие всего около 3 миллионов человек. То есть задача твердо встать на Дальнем Востоке и разгрузить от лишних людей центр страны решена не была, что и привело потом к тяжелейшим последствиям. Именно об этом Столыпин и собирался рапортовать государю на сегодняшней аудиенции. Для увеличения потока переселенцев необходимо привлекать дополнительные ресурсы. В первую очередь следует полностью расширить Великий Сибирский путь, сделав его двухпутным, и увеличить вложения в новые переселенческие станции.